Глава 9. Не торопясь нападать и пугать, Лика без труда догнала плывущего Аргыша и некоторое время примерялась и обдумывала оптимальный вариант. А может, совсем в монстра превратиться? Сможет? Нет, кажется, нет. Ну и ладно. Дождавшись, когда орк доплывет примерно до середины реки, уязвленная небрежным к себе отношением, химера подплыла впритык и, что есть силы, дернула мужчину за лодыжку, с трудом обхватив ее обеими руками. «Отрастил, понимаешь? Туша какая!» Дернувшись от неожиданности и тут же уйдя под воду, орк, тем не менее, быстро сориентировался и, сгруппировавшись, сначала уверенно оттолкнул от себя неопознанного нападающего, а потом и вовсе выхватил кинжал, все это время болтающийся у него на поясе, и выставил перед собой. «Очумел?» С испугом отпрянув и умудрившись хвостом всколыхнуть вокруг себя речной песок, добилась лишь того, что он со зверским выражением лица тут же рванулся к ней, чувствуя себя под водой не менее уверенно, чем она. «Черт, черт, черт, черт! Он же речной! Они же с младенчества в воде!» Чувствуя себя глупее некуда, русалка улепетывала от орка уже под водой, но на этот раз удачнее, потому что работала хвостом, в отличие от старейшины, у которого в распоряжении были лишь ноги и одна рука. В итоге, забывшись настолько, что плыла вниз по течению, не разбирая дороги, Лика догадалась оглянуться лишь спустя минут 15-20. Уф, отстал. Проплыв еще немного и, наконец, осторожно вынырнув, чтобы определиться с месторасположением, химера обескураженно замерла, когда вместо привычного пологого песчаного берега с милыми глазу кустами увидела частный сектор с террасами, спускающимися непосредственно к берегу. И куда это она заплыла, и где оказалась? Так. Вздрогнув и настороженно осмотревшись, русалочка практически сразу нашла взглядом говорившего и замерла. Мужчина. Знакомый. Очень. Купаемся? Из-под лобья, рассматривая легионера, на котором из одежды были лишь свободные брюки, и те почему-то мокрые, а сам он сидел на нижних ступенях террасы и вроде как загорал, Лика почему-то лишь сейчас сообразила, что практически обнажена. Ведь еще тогда, когда она не могла обернуться в Гроску, она сняла с себя мешающую одежду. Хорошо, хоть ниже пояса у нее хвост, а грудь такая маленькая, что вполне может сойти за мальчишскую. Но все равно некомфортно. Особенно учитывая, как его взгляд постоянно скользил по ее шее, плечам и всему, что ниже, но пока под водой. «Ты в курсе, что это частная территория?» «Нет, но сейчас же ее покину». Снова нырнув и попутно моля всех возможных и невозможных богов о том, чтобы непонятно откуда взявшийся химер не последовал за ней, Лика, что есть сил, работала руками и хвостом, мысленно ругаясь, что теперь приходится плыть против течения, а сил у нее с непривычки не так много. Устала. Ауч! Забарахтавшись, чтобы не врезаться в мужчину, непонятно откуда взявшегося у нее на пути, Лика вместо того, чтобы испугаться, разозлилась. «Да что ж за день-то? Еще и обматерить нет возможности под водой». Попытка обогнуть, но он снова на пути, вправо, влево. «Да что тебе надо?» Разозлившись и решив вынырнуть, чтобы обругать вслух приставучего легионера, так и сделала. Вот только не успела и рта раскрыть, как ее тут же начали допрашивать. «Это что за образ? Откуда он? Как ты смогла?» «Отстань от меня!» «А я разве пристаю?» Усмехнувшись, но при этом став еще ближе, Шаарт внимательно рассматривал лицо и шею Лики. «Какое интересное решение. А ну-ка, повернись!» «И еще чего? возмущенно вспыхнув, захлебнулась негодованием, когда ее довольно небрежно взяли за плечи и, не ощущая сопротивления, развернули к себе сначала боком, а затем спиной. Причем она сопротивлялась, точнее, пыталась. «Интересно, очень интересно. Ангел, а ты меня удивляешь». «Отстань! Отпусти!» «Не шуми! Да не брыкайся ты!» Прикрикнув на девушку, но при этом умудряясь держать ее за руку и продвигаться к берегу, Шаард был серьезен и собран. «Так, прекрати! Не нужна мне твоя невинность! И винность тоже! Я просто хочу посмотреть Морфему!» «Хам! В тебе тоже вежливости маловато. Или ты до сих пор не знаешь, что по местным меркам я герцог? Как называют знать твоего мира?» «И знать не хочу». «А зря». Выйдя там, где начинались ступени, Шаард без труда вытянул на них Илику, усадив перед собой и как клещ, вцепившись в ее хвост, преднамеренно не поднимая взгляд выше талии. «Забавно, очень забавно. Так вот, за вторжение на территорию и оскорбление легионера предусмотрено очень интересное наказание, которое тебе, я просто уверен, не понравится». «Какое?» Не понимая мужчину, который с детской непосредственностью пытался сковырнуть с нее чешуйку, девушка чувствовала себя неловко и скованно, злилась и одновременно боялась, а еще самую капельку было любопытно. «Какое? Ну, например, задержание до выяснения личности и до прихода старших». «И чем оно мне не понравится?» Буркнув и тут же прикрыв рукой грудь, когда он поднял на нее свой усмехающийся разноцветный взгляд, недовольно передернула плечами, когда он подтянулся и пересел ближе, чтобы тут же начать увлеченно рассматривать шею и жабры. «Ну, например, тем, что, судя по отсутствию одежды и документов, а также по наличию хвоста, ты у нас новый неизученный вид, а все неизученные виды, найденные на территории государства Химер, являются собственностью нашедшего его Химеры». «Да ну вас!» Тут же возмутившись и попытавшись оттолкнуть от себя мокрого и приставучего легионера, Лика попутно пыталась сосредоточиться, чтобы стать грозкой или, на крайний случай, арчанкой. «Но что-то... Вы мне мешаете! Вы специально мне мешаете обернуться!» «Зачем вы мне мешаете?» «Ангел!» Укоризненно протянув, но при этом зафиксировав своими коленями хвост девушки так, что она не могла вырваться, Шаард грозно шикнул, когда почувствовал приближающуюся истерику. «Тихо! Успокойся! Да успокойся ты! Отпустите!» Затихнув, но при этом скукожившись и зашипев на него, как дикая кошка, Лика нервно раздувала ноздри и сжимала-разжимала кулачки, прекрасно понимая, что не ей тягаться с магом. Не рядовым магом, самым главным магом. «Обследую, отпущу. Заметь, чем меньше будешь сопротивляться, тем быстрее отпущу. Ну?» С таинственной усмешкой, наблюдая, как злится неизвестное их миру существо, в которое обернулась по прогнозам месячной давности дефектная химерочка, Шаард втайне радовался, что возобновил присмотр за этой странной девочкой. Еще бы уважающему Аргышу руки выдрать, да притопить слегка. Но это можно будет сделать и позже. «Ангел». «Почему вы зовете меня ангелом?» Злясь от того, что иных вариантов, кроме как согласиться, не было, тянуло время, надеясь, что появится шанс на побег или он ослабит магический контроль, и она сможет обернуться. «Тебя все зовут ангелом, разве нет?» «Ангелом зовут Гроску, меня зовут Лика». «Как хочешь. Не став спорить и беспечно пожав плечами, мужчина повторил вопрос, непонятно почему, терпеливо ожидая ответа. «Ну так что, договорились?» «Я против». «Твое право, то есть нет». «Я буду кричать и сопротивляться». «И будешь выглядеть глупо». Почему-то развеселившись, Шаарт искренне рассмеялся. «Ангелочек, ну хочешь, я тебя усыплю?» «Себя усыпи!» Прошипев себе под нос, девушка с вызовом вздернула подбородок, уже громче уточнив. «Сколько времени вам понадобится для обследования?» «Несколько часов. Если будешь паинькой, уже к вечеру сможешь отправиться домой». «Хорошо. Я согласна». Надувшись и сложив руки на груди, Лика издевательски улыбнулась. «Приступайте, исследуйте». «Ну не здесь же». Ухмыльнувшись следом, легионер неожиданно резко наклонился и, подхватив глухо пискнувшую девушку на руки, встал и шагнул в портал, созданный одним мановением руки. Он не солгал о нахождении на частной территории, просто не уточнил, что тут хозяин не он, но никто же не спрашивал. «Ну вот, тут будет намного лучше». Выйдя в большой светлой комнате, на этом легионер не остановился, отправившись дальше. Коридор, лестница, второй этаж, гостиная, спальня, ванная. «Устраивайся поудобнее, я сейчас принесу аппаратуру». Включив воду и отрегулировав температуру, мужчина поинтересовался у девушки, которая впала в некоторый ступор. «Чай, кофе, сок, бутерброды? Ужин?» «В общем, пока подумай. Я сейчас». «Подумай? О чем? О том, например, зачем ему ее исследовать? Или о том, где взять футболку? Или о том, что она действительно проголодалась? А как он будет ее исследовать? Какой такой аппаратурой? И вообще, зачем он ее в ванную положил? И, кстати, где Снежка, когда она нужна? Опять же, поганка по соседским котам ходит. Вот видела она все. Видела! И от своих прямых обязанностей этот меховой комок уже недели три как уклоняется. Гадина! А ее сейчас, между прочим, препарировать будут». «Ну что? Надумала что-нибудь?» Вернувшись в ванную комнату, кстати, довольно большую, светлую и уютную, выполненную в этаком римском стиле, минут через 10-15, причем не в одиночестве, а с довольно большой тележкой на колесиках, уставленной всевозможными неизвестными вещами, мужчина вольготно устроился на стуле, за которым дополнительно сходил в спальню. «Да, хочу футболку и есть». «Футболку?» Скользнув удивленным взглядом по рукам, прикрывающим довольно сомнительные окружности, легионер уточнил. «То есть прикрыться?» «Да, вообще-то я девушка. Я стесняюсь». «А чего тут стесняться-то?» «Хам! Ей что, для него пятый размер отрастить, чтобы понятно было? Фигу!» «Да ладно, не пыхти!» Усмехнувшись и выйдя третий раз, Шаарт вернулся с куском ткани, очень похожим на шифоновый шарф. «Футболки нет, рубашки закроют все остальное, что интересует меня на текущий момент. Так что давай, прикрывайся этим, я отвернусь». Вручив злящейся химерочке шарф и тут же отвернувшись, мужчина не собирался молчать, продолжив. «Итак, не знаю, успела ли ты за это время поинтересоваться возможностями химер, но вот что я тебе скажу. Принять форму, которую никогда не видела, невозможно. И как вывод, меня очень интересует ответ на вопрос. Где ты видела подобных существ?» «Где? Хм, действительно?» «Лично не видела, но в моем мире очень развита киноиндустрия. Мультфильмы, кинофильмы, сказки, фэнтези, фантастика и прочие небылицы. Вы знаете, что такое кино?» «Да, интересовался. То есть ты воплотилась в вымышленный персонаж? Выходит, что да. Прикрылась? Да. Тут же, обернувшись и взглядом отметив, что мокрый бирюзовый шифон, даже сложенный в три слоя, не скрывает стратегически важное для девушки место, а наоборот лишь подчеркивает соблазнительную хрупкость и нежность, тут же переключил все свое внимание на хвост, который на текущий момент интересовал его намного больше. Он никуда не торопится. «Итак, пока я буду брать образцы твоих тканей и производить замеры жизненных показателей, ты, в свою очередь, поведаешь мне о том, кем ты, по твоему мнению, стала, каковы твои возможности, ощущения, предпочтения. Судя по всему, ты прекрасно чувствуешь себя и в воде, и на суше. Новые и необычные ощущения появились? Давай, все по порядку». «Ну и запросы». «А поесть?» «Что хочешь?» «А что есть?» «То есть нести все?» «Ну, мясо там, фрукты, тортик». С непередаваемой мольбой во взгляде, посмотрев на немного опешившего от подобной просьбы мужчину, Лика смущенно улыбнулась, пытаясь за вымученной улыбкой спрятать страх, липкой массой сжавший желудок. Она старалась не думать о том, что в комнате кроме них никого. Она старалась не смотреть на него, прекрасно осознавая, насколько он крупнее и сильнее нее. И поэтому несла всякую чушь. «Орки не стряпают тортиков. А у вас есть?» «Нет». Отметив, как быстро сползала с лица девушки улыбка, зачем-то тут же добавил. «Но можно отправить слуг. С чем ты любишь?» «Правда, можно?» Снисходительный взгляд в ответ, и она тут же выпаливает. «Со сгущенкой и орешками можно? Ну, такой слоеный». «Можно». Хмыкнув на детскую непосредственность, стремительно поднявшись со стула и выйдя, чтобы отдать указания слугам, Химер отсутствовал довольно долго. Именно столько, чтобы Лика капельку пришла в себя и поняла, что ее смущают сразу несколько моментов. Первое — его дом. Насколько она помнила, находился не на берегу реки. Второе — он был мокрым, когда окликнул ее. Третье — «Ну все, скоро будет. Пока держи, что есть». Без труда удерживая в руках поднос с несколькими тарелками, Шарт поставил его на маленький столик у ванной и взмахом руки предложил своей гости угощаться. «Мясо и фрукты, как заказывала. Кстати, вот еще сок вишневый, если пить хочешь». «Скажите», взяв кусочек охлажденной мясной нарезки, Лика задумчиво рассмотрела его на свет и все-таки спросила с трудом, но пересилив страх. «Зачем вы солгали?» «В чем?» «В том, где мы находились. Это был не ваш дом». «Не мой». Согласно кивнув и со снисходительной усмешкой, наблюдая, как обескураженно расширяются глаза девушки, еще и добавил. «И там я оказался не случайно. Я следил за тобой. И что? Обидишься на меня? Или ты думала, что, уйдя к оркам и живя в облике лесной Гроски, станешь нам неинтересна? Ангелок, ты ведь не глупая девушка. Неужели ты действительно думала, что, вступив в род уважаемого Загрыба, тем самым получишь пожизненный иммунитет?» «Но я...» Так и не сумев положить в рот мясо, Лика беспомощно моргала, не находя слов. Она не думала... Она не задумывалась, она просто жила, просто. «Зачем я вам? Это же так неправильно». «Только не реви. Давай расставим акценты и приоритеты. Что ты узнала о нас за эти недели? Ну, хоть что-нибудь. Совсем ничего». Озадачившись, когда Химерочка нервно замотала головой, мужчина поинтересовался. «Чем же ты занималась?» «Проходила курс». «Чего?» «Реабилитации!» Тихо буркнув себе под нос, Лика смотрела куда угодно, но только не на легионера. «Глупо, как же глупо! Она так надеялась, что больше никогда их не увидит, что даже и не подумала, как могут быть важны знания не о орках, с которыми она жила, а о тех, кто не забыл о ней и ее способностях». «Все это время?» «Почти». «Хм, ладно, тогда расскажу сам. Надеюсь, ты помнишь наш последний разговор?» «Да». «В этот раз я рассказывал тебе о том, кушай, кстати, какая важная для нас каждая, без исключения, плюсовая химера. Вас осталось слишком мало, причем по так и непонятным нам причинам. Вы просто не рождаетесь. Рождаются минусовые, нейтральные, но не вы плюсовые. А ведь именно вы, только вы, можете быть абсолютными». Не найдя в глазах девушки понимания, легионер осуждающе вздохнул и продолжил. «Абсолютные химеры, не имея зачатков магии, могут стать кем угодно. Могут сменить возраст, расу, пол, стать животными. И что самое ценное, стать невидимкой, абсолютной невидимкой. Ничего не напоминает?» «Чем они так ценны?» Не собираясь ни в чем признаваться и решив, что будет уходить в несознанку до последнего, Лика категорически не понимала. «Чем?» «Ну да, может. А дальше-то что?» «Не делай вид, что не понимаешь. Абсолютная химера — идеальный шпион». «А зачем?» «А затем». Хмыкнув, мужчина снова кивнул в сторону подноса. «Ешь и начинаем». «Нет, ответьте». «Ангел, это игры для взрослых, не для тебя уж точно». Не став уверять нелогичного легионера, что она вполне взрослая, Лика недовольно нахмурилась на то, что он снова назвал ее ангелом. В его произношении это звучало... Не нравилось ей, как это звучало. «Зачем тогда меня исследовать?» «Затем, что ты сама согласилась». «Вы меня вынудили!» Уронив от возмущения мясо в воду, девушка распахнула глаза от подобной наглости. «Ну ты же согласилась!» «Да у вас...» «С головой не все в порядке». «Нет, это она вслух не сказала. Так, вылавливаем мясо и жуем. Жуем и думаем. Жуем и думаем, как снять с ушей всю лапшу и найти среди нее грамм правды. Значит, он уверен, что она абсолютная. Ну и что это дает? А бывают шпионы по принуждению? По идее или добровольно, или путем шантажа? Добровольно она точно ни в какие шпионки не пойдет. Что остается? Шантаж? Чем? Нет, как глупо. А зачем вы за мной следили? А зачем обычно следят? Почему вы не отвечаете? Обиженно надув губы, Лика нахмурилась. Если бы я знала ответ, я бы не спрашивала. Ты поела? Нет. А где мой торт? А чай у вас есть? Решив, что если он над ней издевается словами, но тем не менее не трогает и в принципе ни к чему не принуждает, дожидаясь ее добровольного согласия, то можно попробовать еще немного потянуть время. Ее уже должны начать искать. Должны. Торт будет. И чай будет. Откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, прикрытые свежей рубашкой, Шард старался не улыбаться, но у него не очень хорошо получалось. Было видно, что воробушек возмущена и хорохорится, но также видел и он, что слишком много в ней страха, самого банального страха перед ним, просто потому что он мужчина. Нет, слишком быстро он убил того выродка. «Если отковырнуть чешуйку, будет больно?» «А ноготь вам выдрать будет больно?» С негодованием сложив руки на груди, потому что слишком уж часто останавливается там его взгляд, Химера возмущенно вскинулась. «А глаз выковырить? А скальп снять?» «Ты еще скажи, голову открутить. Вообще-то, насколько я знаю, это не больно, но раньше я подобного не встречал. Полурыба — это нечто новое. Дай хвост, я аккуратно». Напряженно отслеживая взглядом, как он берет с тележки нечто скальпелеобразное и тянет свои руки к ее хвосту, пока что скрытому под водой, не могла подобрать нужных слов, чтобы его остановить. Было боязно. Не потому, что у него в руках скальпель, а потому, что скальпель в руках у него. Он был чужим, неизвестным, опасным. «Закрой глаза, если страшно». «А может, не надо?» «О, Всевышний! Ангел, ты почему такая трусиха?» Недовольно вскинувшись, мужчина тут же со вздохом продолжил. «Нет, не отвечай. Я знаю. Я его убил. Дай чешуйку, и я отстану. К...» «Кого?» «Что?» «Кого ты убил?» От шока перейдя на «ты», Лика напряженно ждала ответа. «Влада Самойлова». «А... но...» «Нашел и убил. Вопросы?» «Нет». Пребывая в полном шоке и абсолютнейшем раздрае, девушка не среагировала ни на изъятие чешуйки, ни на изъятие кубика крови, ни на приложенный к хвосту неопознанный прибор. «Он его нашел и убил. Нашел, убил он». «Зачем?» «А зачем позволять подобным выродкам существовать?» «Да». «Не, она не против, но как-то не укладывается. Взял и убил». «То есть вы знаете?» «Знаю. Знаю не все, но многое, так что не трясись. С учетом моих знаний тебе ничего не грозит». «То есть...» «Ангел». «Лика!» «Хорошо». Отложив инструменты и вздохнув, Шарт начал объяснять, как неразумный и тугодумный. «Твои страхи основаны на том, что тебя били, унижали и насиловали, причем довольно продолжительное время, верно?» «Да». «Гарантирую, я этого делать не собираюсь, и ни один химер никогда не позволит себе подобного. Видишь ли, ангел, он был извращенцем. Только извращенцу может доставлять удовольствие боль и унижение женщины. На самом деле подобные эмоции воняют хуже тухлятины, они противны нашей сути, и поэтому мы, химеры...» Не договорив, легионер пристально посмотрел на половину стеклянные глаза девушки и, недовольно поджав губы, замолчал, а затем и вовсе вышел из ванной. «Перебор. Ладно, пусть немного освоит новую информацию, а чуть позже можно будет продолжить. Ангел умная девочка. Давно надо было ей об этом сказать».